Что бы ни случилось, читатель, запомни, убийца — стеклянный Джек. Даже если преступление невозможно, даже если все улики указывают на другого. И в аристократических орбитальных особняках, и в трущобных пузырях пояса астероидов знают, что для стеклянного Джека нет ничего невозможного. Его не остановит ни стража порядка, ни вакуум, ни абсолютный холод, ни правительство, ни всемогущие генетически модифицированные корпоративные семейства, ни закон, регулирующий каждый вздох любого гражданина. И потому не стоит удивляться, что когда Солнечную систему потрясли слухи о технологии, позволяющей перемещаться быстрее скорости света, в них тоже оказался замешан стеклянный Джек. Разве мог самый опасный, жестокий и умный преступник 26 века пройти мимо того, чего по законам физики просто не может быть?